Сириус красавчик, провернул все, как по маслу. Порезы на лице, видимо, от того, что он столь неумело брил труп. Только я думал, что он сделает это при помощи заклинания, а он, похоже, нервничал и все сделал ножом. Глава 16. Дементоры действительно были отозваны, и даже дышать стало немного легче, погода вокруг замка стала более приятной. Все же эти твари, даже будучи далеко, немного, но воздействовали на окружающих. Во время завтрака мне с совой пришла записка. «Господин, встречаемся сегодня в 8 вечера в том самом туалете. Д.У. Д.У. Это, наверное, Джинни Уизли. Интересно, что от меня могло ей понадобиться. В назначенное время я пришел в туалет Плаксы Миртл. Джинни Уизли уже была тут, а призрак Миртл отсутствовала. Видимо, ее прогнала рыжая посетительница. Джинни немного нервничала. «Здравствуй, Джинни. Честно говоря, я был удивлен назначенному свиданию и не успел раздобыть букет цветов. Я не...» Джинни смутилась. «Это не свидание. Я бы ни за что не стала с тобой встречаться. Даже так, зачем тогда звала?» «Я подумала», — произнесла она, — «может быть, у тебя есть еще какая-то работа? Я бы не отказалась заработать еще денег. Работа у меня есть. Вижу, тебе понравилась награда». Девочка смутилась и слегка покраснела. «Рон переживает о пропаже крысы», — сменила тему Уизли. «Он обвиняет во всем кота Гермионы, думает, что это живоглот съел крысу. Они даже с Гермионой из-за этого поссорились. Забавно, но не более того. Ты знаешь заклинания? Эскура, репаро и красящие чары?» «Да», — сказала Джинни. «А что, у меня есть старая одежда, которую надо почистить и починить. За каждую восстановленную вещь готов платить, скажем, 20 кнатов, 10 секли за предмет». Тут же громко выпалила Джинни. Дальше началась бурная торговля. Девочка торговалась за каждый кнат. 4 сикля и 13 кнатов – это максимум, который могу дать, иначе бизнес будет невыгодным и мне проще самому все сделать. «Хорошо, я согласна», – сказала Джинни. «Но, разве репаро восстанавливает ткани? В учебнике написано, что нет, и все этому верят, поэтому никому не приходит в голову использовать это заклинание на ткани. Но я пробовал, и все работает. Но тут важна хитрость. Если просто использовать репаро на ткани, то материя будет сильно ветшать, поскольку недостающие волокна берутся со всей поверхности восстанавливаемой вещи. Надо почистить одежду заклинанием экскура, затем приложить к ткани заплатку. Лучше всего приклеить ее при помощи клеящих чар, только после этого накладывать репаро. Потом нужно подновить цвет одежды чарами. Занятие несложное, можно вечером перед сном, допустим, восстановить 1-2 костюма. Одежды я много набрал, глядишь, к Рождеству еще десяток галеонов заработаешь. Зачем тебе нужна старая одежда? Спросила Джинни. Разве не понятно? После придания товарного вида продам одежду в лавку старьевщика, заработав на этом небольшие деньги. Моя мама покупает одежду у старьевщика, с печалью поведала Джинни. У тебя будут свои деньги, так что сможешь купить себе новые платья в самом модном магазине. Может, все же увеличишь оплату хотя бы до 5 секли за вещь? Попросила Уизли. Джинни, я собираюсь деньги зарабатывать, а не тратить. Изначально сам планировал заняться восстановлением вещей, и если бы ты не попросила о работе, то не стал бы тратить галеоны, которые никогда не бывают лишними. Еще непонятно, насколько аккуратно ты все будешь делать. Как думаешь, сколько стоит старая потрепанная мантия? Несколько секли. Джинни опустила голову к полу. Вот представь, я потратил время и средства, набирая кучу старых вещей, затем потрачу деньги на оплату тебе за работу, а после что? Я же не получу прибыли, хотя ради нее все затевается. Понятно, сказала Джинни, я просто так спросила. Я согласна. А что за вещи? Я принесу тебе мешок с расширением, там все будет. Отреставрированные вещи будешь складывать в такой же пустой мешок. Таким образом удалось снять с себя часть нагрузки. Джинни Уизли с энтузиазмом принялась за реставрацию одежды из дома Блэков. Я опробовал ритуал копирования книг в выручай комнате. Он оказался очень действенным и работал довольно быстро. С этого момента я постоянно после ужина пропадал в выручай комнате, копируя по сотне книг из виртуальной библиотеки, получая на выходе реальные книги. Там же отрабатывал заклинания и ближе к отбою возвращался в общежитие. В свободное время и после отбоя занимался упражнениями для развития анимаги. Из-за занятости вновь страдали обычные уроки. Эссе удавалось списать у Джастина Финч-Флетчли или Эрни Макмиллана. Самостоятельно я изучал лишь чары Цезилья вареньем, писал эссе по этим предметам во время истории магии, ну и, конечно, усиленно изучал нумерологию с рунами. Как-то идя из большого зала с ужина в выручай комнату, я столкнулся с троицей слизеринцев. Драко Малфой шел в сопровождении неразлучной парочки, состоящей из Винсента Крэбба и Грегори Гейла. Малфой оскалился в хищной ухмылке. «Так-так, и кто это тут у нас? Неужели это знаменитый карликовый барсук?» Растягивая слова, протянул Драко. Парочка гориллоподобных подростков подпевал заржала. «Кто-то что-то сказал или эта тухлая фашистская вонь сама собой появилась?» «Что, карлик, думаешь, я забыл о нашей встрече в поезде на первом курсе?» Злобно произнес Малфой. «Ребята, сейчас повеселимся», — обратился он с Крэббу с Гейлом. Слизеринцы стали доставать волшебные палочки. «Малфой, тебе никто не говорил, что связываться с боевым карликом опасно для здоровья?» «Боевой грязнокровный карлик», усмехнувшись, сказал Малфой. «Ты сейчас станешь развлекать нас плясками, будешь целовать нам ноги и станешь проклятым карликом. Пру, пру, пру. Быстро посылаю три заклинания из перстня, парализуя всю троицу. Дозировать силу я научился, так что заклятия вышли слабыми, всего на пару минут. Все трое повалились на пол, будучи не в состоянии пошевелиться. Так-так-так, вижу, что кто-то считает себя круче гор. Подхожу к каждому из магов, забираю у них волшебные палочки, после чего спускаю у каждого из подростков штаны. Мальчишки в ужасе крутили зрачками, но это не спасло их от втыкания их же палок им в задницы. Итак, ушлепки, слушаем внимательно. Мне насрать на то, кто ваши родители, я Адамс, в предках которого были Адамсы, Блэки и многие другие чистокровные волшебники, оттого не отличаюсь добродушием и всепрощением. Ты же знаешь, Малфой, что бывает за оскорбление полукровки грязнокровкой. Считай, что легко отделался, если бы дело было не в школе, я бы использовал на вас Круция, а потом заавадил. Если об этом инциденте станет известно кому-то из ответственных лиц, то воспоминания о том, как задорно торчат волшебные палочки из ваших задниц, разойдутся по всей школе. Если еще раз полезете ко мне или хотя бы услышу нелестный отзыв в свой адрес, то в следующий раз не стану миндальничать, используя беспалочковую магию, а приложу авады или фирменным семейным проклятием Блэков, в последнем случае о наследниках можете забыть. Надеюсь, вы все поняли. Ах да, о вашем нападении на меня я поставлю в известность вашего старосту. Надеюсь, старшекурсники вам доходчиво объяснят, кого в Хогвартсе трогать не стоит, когда лишатся поставок виски. Вместо выручай комнаты пришлось спускаться в подземелье. Но туда я даже не дошел, поскольку по пути встретил Маркуса Флинта, капитана сборной Слизерина по квиддичу. «Маркус, привет!» «О, Адамс, привет!» — радостно произнес Флинт. «Ты куда-то спешил?» «Угадал. Искал кого-то из ваших, чтобы пожаловаться на несправедливость». «Что случилось, малек?» — спросил Флинт. «Тебя обидел кто-то из наших, Маркус?» «Представляешь, зажали меня в коридоре Малфой с парочкой своих прихлебателей, и давай оскорблять. Прикинь, эти чудики меня, полукровку, назвали грязнокровкой и палочки достали, чтобы повеселиться. Только вот эти чудики ошиблись, возможно, с грязнокровкой трое на одного и сработало бы, но мы, Адамсы, имеем козыри в рукавах. Я их всех оставил валяться парализованными в коридоре». Малфой совсем обнаглел, зло выдал Флинт. «Тебе нужна помощь?» «Помощь? Мне нет, а вот вам придется думать, где будете доставать виски. Я со всеми факультетами был в хороших отношениях, но как можно заниматься бизнесом с теми, кто считает тебя грязнокровкой?» «Эй, Адамс, погоди», — вскинулся Флинт, — «не горячись. Мы с Малфоем все уладим, он еще пожалеет, что к тебе полез. Это его личная инициатива, факультет тут ни при чем. Уж я-то и все, кому надо, в курсе того, кем является род Адамсов. Чистокровнее сложно придумать». На следующий день Малфой с приятелями ходили с понурым видом, словно в воду опущенные, со страхом косились на старшекурсников Слизерина, и Драко с ненавистью и страхом поглядывал на меня, но задевать больше не пытался, даже приближаться ко мне боялся. В тот же день ко мне подошел Маркус Флинт. «Адамс, все улажено», — подмигнув, сказал Флинт. «Малфой к тебе не полезет, мы ему все доступно объяснили. И кто такие Адамсы? И что ты в школе неприкосновенный человек, но рекомендую опасаться его папаши, по крайней мере, вне школы он может попытаться доставить неприятности». «Спасибо, Маркус. Извини, что вспылил. Обращайтесь в любой момент, для вас отложу лучший товар. Это замечательно. Удачи». Хлопнув меня по плечу, Флинт удалился к своим. В середине октября у меня кое-что стало получаться от упражнений по развитию анимаги. Для консультации о следующем этапе тренировок пришлось связаться с Сириусом Блэком через сквозное зеркало. Блэк ответил не сразу, он красовался обнаженным торсом и загаром, на заднем плане слышался шум моря, и было видно кусочек солнечного пляжа с голубым безоблачным небом. «Привет, мелкий», — радостно произнес Блэк. «Здравствуй, Сириус. Или как там тебя по-новому зовут?» Джон Смит, улыбнувшись, ответил Блэк. «Неужели сложно запомнить такое простое имя?» «Ага, точно, Джон. Поздравляю, шикарный трюк провернул». Все поверили в смерть Блэка. «Наконец, этих мерзких дементоров убрали от школы. Ты загорел и похорошел, как отдых. Шикарно», — ответил Блэк. «Оттягиваюсь по полной. Солнце, море, пальмы, девочки. Карибы, сказочные острова, спасибо тебе за совет, даже не знаю, что бы делал без такого шикарного помощника. Как у тебя дела? Нормально. Нужна помощь со вторым этапом упражнений по развитию анимаги. Без проблем, ответил Сириус. Кстати, я купил для тебя несколько ящиков патронов, но не стал присылать в Хогвартс. На каникулах передам. Патроны это хорошо, они как деньги, и тех и других никогда не бывает много. Далее Сириус объяснил мне, как заниматься дальше. В принципе ничего не изменилось, я все так же продолжал учиться, заниматься и копировать библиотеку. Погода начала портиться, похолодало, начались квиддичные матчи, на которые мне было плевать. В дни полнолуния Люпина Назати заменял профессор Снейп. Я опасался оборотня и старался держаться от него подальше, хотя прочие школьники им восторгались, ведь на фоне прежних преподавателей этого предмета он казался отличным учителем. Как по мне, лучше уж вредный Снейп, который, несмотря на все недостатки, является человеком и не несет угрозы ученикам. Снейп постебался, задав эссе про оборотней длиной в 2 свитка. Видимо, это в отместку за занятия с Бобгартами в начале учебного года. Поговаривают, что у Невилла Лонгботтома Бобгарт превратился в Снейпа, а Люпин порекомендовал одеть Бобгарта в одежду бабушки Невилла. Глупый мальчик так и поступил, все посмеялись, а Снейп затаил злобу и на Люпина, и на Лонгботтома. Обращая внимание на стол Гриффиндора, я с удивлением заметил, что Гарри Поттер и Рон Уизли вновь общаются друг с другом, как друзья, словно не было никаких подозрений Поттера в нападении на Джинни Уизли. Странно это. В конце октября я вновь встретился с Джинни Уизли. Девочка передала мне мешок с отреставрированными вещами. Тут 50 комплектов одежды, с гордым видом произнесла девочка. С тебя 13 галеонов и 3 кната. Конечно, держи, отсчитываю девочке озвученную сумму. Подкрепляю естественную радость от получения денег ментальным приказом по магической связи. Испытай счастье, радость и эйфорию. Девочка от удовольствия разомлела и стала широко улыбаться, словно кошка, объевшаяся сметаны. Рассмотрев первую попавшуюся мантию, оценил качество работы на довольно неплохом уровне. Мантия выглядела почти как новая. Умница, Джинни, все сделала отлично. Спасибо, смущаясь, сказала девочка. Как у тебя дела? Что нового? Решаю спросить для поддержания разговора. У меня все хорошо, ответила Джинни. Гарри Поттер слышал о том, что Сириус Блэк предал его семью и возненавидел этого волшебника. Помнишь, когда ежедневный пророк написал о смерти Блэка? Конечно, это же была горячая новость, о которой не говорил только немой. Гарри был так рад, что Блэк умер, сказала Джинни. А Рон до сих пор не общается с Гермионой. Мой брат такой глупый. А зачем тебе нужна была его крыса? Может быть, тебе надо раздобыть еще крыс? Его крыса была волшебной, что крайне необычно. Ее для опытов мне заказал один волшебник. Обычные грызуны никому не интересны. Жаль, печально произнесла Джинни. А ты слышал о том, что Малфой-старший подал в суд на гиппогрифа, который напал на Драко Малфоя? Говорят, он хочет его казнить. Странно, что он судится с гиппогрифом, а не с Хагридом или тем более, не с директором школы, которые должны нести ответственность за подобное. Но Хагрид хороший, сказала девочка. Возможно, как личность это так, но насколько слышал отзывы студентов, преподаватель из него вышел не очень удачный. К сожалению, мне пришлось отказаться от этого предмета, поскольку он идет одновременно с нумерологией, а Гермиона Грейнджер ходит на все дополнительные предметы, с гордостью заявила Джинни. Как так, она что, умеет раздваиваться? Она ходит со мной на нумерологию и древние руны, так что никак не могла бы успеть, например, на узмсы прорицания, которые идут в это же время. Рон говорил, что она ходит вместе с ним и Гарри Поттером на прорицание Узнс. А еще она взяла магловидение, сказала Джинни. Не может быть, какой-то бред. Слушай, я лично видел, что твой брат Рон поссорился с Поттером в прошлом году, а теперь словно и не было никакой ссоры. Мама поговорила с Роном, и он надумался, а потом летом Поттер даже гостил у нас дома, ответила Джинни. Джинни заставила меня задуматься. Тут одно из нескольких. Либо Гриффиндор умеет клонироваться и находится в двух местах одновременно, либо кто-то посещает занятия под оборотным зельем под личиной Гермионы, либо девочка ходит на занятия по очереди. Но последнее отпадает, ведь я не заметил, чтобы она пропустила хотя бы одно занятие по рунам и нумерологии. Но если она умеет раздваиваться, значит должна существовать магия, позволяющая провернуть подобный трюк. Причем магия простая, доступная волшебнице третьей курснице. Время до рождественских каникул пролетело незаметно. За пару дней до них погода улучшилась. Наконец, пропали вечно висящие над головами тучи, выглянуло солнышко. Я выкинул из головы странности, происходящие с Гриффиндор. Как-то было не до того, своих дел хватает. Хотя самому раздвоиться не помешало бы. Джинни Уизли вошла во вкус и до Рождества отреставрировала всю одежду, найденную в доме Блэков. Я расплатился с девочкой и теперь ломал голову о том, как, где и за сколько ее продать. В воскресенье утром я на Хогвартс-экспрессе уехал вместе с прочими учениками в Лондон. С собой увозил примерно треть библиотеки Хогвартса, 10 000 экземпляров книг, то есть использовал все присланные Сириусом пустые книги-заготовки. Естественно, дублирующиеся и бесполезные книги не затрагивал, старался отобрать полезные книги. Уверен, не каждый чистокровный род может похвастать такой обширной библиотекой книг по магии всевозможных направлений, в том числе, многие из которых официально запрещены Министерством магии. Обычную литературу, вроде любовных романов, исторических хроник и описаний приключений волшебников, которая составляла большую часть библиотеки, я не трогал, поскольку этого добра в достатке продается в косом переулке, и не вижу смысла тратить на подобную макулатуру время. Если захочу почитать что-то из художественного творчества магов, то куплю в магазине. Конечно, в Хогвартской библиотеке гораздо больше книг, чем 30 тысяч, но, во-первых, они почти все в нескольких экземплярах, во-вторых, многие книги – это более поздние переиздания, и таких очень много. Плюс много места занимает периодика, вроде подшивок журналов и газет, свитков с различными исследовательскими работами студентов старших курсов. В-третьих, как упоминал раньше, не все из них были книгами по магии. А такой функцией выручай комнаты я ни с кем не делился. Те, кто имеет голову на плечах и знают об этом помещении, сами догадаются, а если не догадались, это их проблемы. Дома в гараже меня ждали три ящика с патронами к автоматам. В каждом ящике было по два цинка. На ящиках лежали маглоотталкивающие чары. Так что сразу было понятно, что это обещанный Сириусом подарок. Надо было как-то сообщить родителям о подаренном Блэком доме, ведь я недвижимости еще даже не видел. Поэтому за ужином решил вывалить на предков ошеломляющую новость. «Мам, пап, я должен вам кое-что сказать. Что-то случилось, сынок?» Волнуясь, спросил отец. «Случилось, но ничего плохого. Я помог одному волшебнику советом, тот был мне настолько благодарен, что подарил свой старый дом в Лондоне, которым он давно не пользовался. Господи!» — воскликнула мама. «Что он с тобой делал?» «Мама, не придумывай ерунды, никто ничего со мной не делал. Ты же знаешь, у меня хорошо подвешенный язык. Волшебники совершенно не ориентируются в ценах обычного мира, так что расплатиться за какую-то ерунду чем-то дорогим для них норма. Интересно, что же за совет стоит так дорого?» Нахмурившись, поинтересовался отец. Всего лишь проконсультировал по вопросу убойности огнестрельного оружия. Маги до сих пор считают, что обычные люди пользуются неэффективными кремневыми ружьями, которые надо долго перезаряжать. Я же рассказал об автоматах, пистолетах и их опасности. В ответ маг так странно отблагодарил меня. Волшебники вообще в большинстве своем странные и немного сумасшедшие. Отказываться от подарка значит оскорбить человека, поэтому я принял дарственную на дом. «Второй дом, а тебе еще нет 17», — удивленно произнес отец. «Странные у тебя знакомые, Гарри». Было еще много оханий, переживания и недоверия, но на следующий день смотреть новый дом мы поехали всей семьей. Это оказался небольшой старинный кирпичный двухэтажный коттедж, который родители не видели из-за мгла отталкивающих заклинаний, пришлось провести их внутрь, держа за руки. Внутри дом оказался грязным, пыльным и захламленным. Окна оказались выбиты, полы прогнили, мебель и шторы пришли в негодность. На первом этаже располагается гостиная, кухня и ванная комната, на втором этаже две спальни и санузел. Все каникулы мы с мамой делали уборку. Мама все делала руками и руководила. Я, имея опыт уборки при помощи волшебства, использовал незарегистрированную волшебную палочку. Полы восстановил при помощи репаро, пустив на их восстановление остатки мебели, шторы и все сгнившее тряпье выкинул, вставил новые стекла в рамы. К концу рождественских каникул дом был пуст, но имел уже более-менее приличный вид и был пригоден для проживания, хотя ремонт ему не помешал бы. Поскольку обычных людей сюда нельзя запустить из-за заклинаний, то сдать имущество в аренду не получится. Остается оставить все как есть и лишь оплачивать налог на имущество, поскольку с коммуникациями получилась какая-то чехарда. Видимо, Сириус в прошлом как-то все оформил через Министерство магии, а те в свою очередь удалили из ответственных учреждений данные о том, что к дому подключены свет, вода, канализация. Из-за мглоотталкивающих чар на жилище никто не обращает внимания. В общем, как-то так хитро вышло, что коммуникации есть, оплатить за них не надо. В день отправления в Хогвартс мама была занята с самого утра и не могла меня проводить до вокзала. Отец в этот день работал, но подвез меня до Кинг-Кросс. Правда, я прибыл туда рано утром за несколько часов до отправления поезда. Чтобы тупо не торчать на платформе, я прогулялся до рынка Камден, который расположен неподалеку от вокзала. Рынок Камден является одной из достопримечательностей Лондона и славится тем, что тут можно купить одежду для фриков и любителей старины. Прогуливаясь по многолюдным улочкам среди множества торговых точек и магазинчиков, я обнаружил нужные магазины, торгующие одеждой для хиппи и прочих фриков. Причем, стоит отметить, что одежда не была дешевой. В одном из магазинов, торгующем втридорога старинными вещами, я решил предложить к продаже отреставрированные шмотки блэков. За стойкой стояла молодая стройная девушка-блондинка, которая с неприкрытым интересом рассматривала меня. Покупателей в магазине не было. «Добрый день, вы покупаете старинную одежду?» «Здравствуй, мальчик», — сказала девушка. «А ты не слишком маленький, чтобы заниматься торговлей? Я карлик, разве сразу непонятно?» «Ох, простите», — сказала продавщица. «А что вы хотите продать?» «У меня есть одежда, начиная от прошлого века и заканчивая 70-ми годами нашего века». Наследник-аристократ решил избавиться, как он считает, от хлама, доставшегося ему в наследство вместе со старинным домом. Одежда была отреставрирована, и я предлагаю ее к продаже. Деза. Посылаю из перстня в девушку заклинание дезориентации, сделав его совсем слабеньким, ее взгляд расфокусировался. Нет ничего странного в том, что я достаю много вещей из пустого мешка, вываливаю на прилавок кучу вещей. Заклинание Деза продержалось недолго. Вскоре продавщица пришла в себя и стала с интересом копаться в вещах. А во, костюмы и платья конца 19 века в почти идеальном состоянии, тихо комментировала она. А как много мантий, ролевикам по Звездным войнам должно понравиться. А это костюмы из 70-х, дешевка, но тоже сойдет. А во, обувь в отличном состоянии. Около часа продавец раскладывала и перебирала вещи с горящими глазами. Итак, я готова взять все, сказала девушка, но у меня нет таких денег, чтобы выкупить все вещи. Если вы согласны на рассрочку или отдать вещи под реализацию, во сколько вы оценили все вещи? 7000 фунтов, резюмировала продавец, или что более вероятно, владелица лавки. Это большие деньги, я не смогу сразу найти такой суммы. Предлагаю заключить договор отсрочки платежа, скажем, до конца марта. Я приду к вам за деньгами перед Пасхой. Отлично, с радостью согласилась девушка. Сейчас схожу в подсобку за бланками договоров. Мы заключили договор купли-продажи, по которому владелица магазина обязалась заплатить мне 7000 фунтов до 3 апреля 1994 года. На рынке я проторчал довольно долго, поэтому на поезд спешил со всех ног. По пути встретил цветочный магазин и, не знаю зачем, но остановился возле него и приобрел шикарный букет алых роз, который убрал в сумку с расширением. Успел заскочить в Хогвартс-экспресс за 5 минут до отправления. После Нового года у меня освободилось время, к которая прежде уходила на копирование библиотечных книг. Количество добытой информации я счел достаточным. Сразу же после прибытия Хогвартс-экспресса и позднего ужина в большом зале, я наведался к Севилле Трелани в Северную башню. Постучался в люк и дождался, когда он откроется. Удивленная Трелани посмотрела на меня сверху вниз. Она выглядела как обычно в своем олиповато-пестром наряде и огромных очках. «Мой мальчик, что ты тут делаешь в столь поздний час?» — спросила преподаватель прорицаний. «Здравствуй, Севилла. Если бы я не знал, как ты прекрасна без этих ужасных очков, то вряд ли пришел бы, чтобы поздравить с прошедшим Рождеством. Мой мальчик, тебе нельзя бродить по школе после отбоя», — слегка смущаясь и теряясь от ситуации, в которой оказалась, сказала Трелани. «Это тебе». Я жестом фокусника достал из сумки огромный букет алых роз. «Леви». Поднимаю букет заклинанием левитации, созданным при помощи перстня. Севилла с удивлением подхватила букет цветов и впала в ступор, разглядывая его. «Рад был увидеться, но ты права, после отбоя гулять не стоит, так что вынужден попрощаться. С прошедшим Рождеством, красавица! Желаю тебе сладких снов. Спокойной ночи, мой мальчик», — смущаясь, сказала Трелани. Я не забросил идею о рунах, усиливающих воздействие патронов на магических существ, в частности дементоров. Поэтому с троекратным усилием налег на изучение руны рунной магии. Поскольку почти все добытые книги осели дома, то пришлось снова наведываться в выручай комнату. Среди книг по рунам мое внимание привлек древний фолиант под названием «Ритуалистика». Сборник магических печатей, который был размером с лист формата А3 и толщиной с кирпич. Книга оказалась невероятно полезна, в ней были представлены различные испещренные рунами чертежи, которые позволяли производить всевозможные воздействия, даже применять очень серьезные заклинания при минимуме вложенных сил. Например, тут были указаны: ритуал копирования книг и немагических предметов, ритуал превращения воды в вино, хотя нам говорили на трансфигурации, что подобное невозможно, ритуал сбора и концентрирования магической силы, ритуальная формула создания портала. Книга ссылалась на другие источники, среди которых пристальное внимание привлекли книги под названием «Портальная магия и трансгрессия и порталы», «Мировые», «Межмировые», «Сверхдальние», «Стационарные и портативные», «Ритуальные и артефактные». К сожалению, выручай комната смогла предоставить лишь первую книгу, а вторую нет. Словосочетание «межмировые порталы» намекало на то, что иные миры существуют, как и способ путешествия в них. В этом же фолианте было два очень интересных ритуала. Первый – превращение свинца в золото, второй – создание эликсира жизни, но ключевым элементом там был необходим философский камень. Тут же был приведен рисунок этого самого философского камня, который был подозрительно похож на тот камень, напоминающий необработанный рубин, который оказался у меня в кармане на первом курсе. Я тут же полез в карман и достал тот самый камень, о котором уже успел позабыть. «Да нет, не может быть!» — громко воскликнул я. Разглядев камень в руках и изображение, нашел определенное сходство, разве что на рисунке он был размером раз в 10 больше, если сопоставить масштаб ритуального чертежа. «Да ну, нет, какой идиот будет хранить философский камень в школе, пусть и для волшебников? А если кто-то и хранил бы, то такую ценность после пропажи искать должны так, что весь Хогвартс с ног на уши поставить должны были». Аккуратно убираю камень обратно в карман. «А если? Если это действительно философский камень?» Лоб покрылся испариной, слюна стала вязкой, а сердце заколотилось в ритме работы перфоратора. Что там Трела не предсказала? Она что-то говорила об обретении бессмертия. Чем эликсир жизни не заявка на бессмертие? Но в таком случае выходит, что в Хогвартс такую ценность мог принести только один маг, Дамблдор. А тут ведь еще существует ментальная магия, о которой почти нигде нет информации. Но это не значит, что никто из волшебников не умеет читать мысли. Раньше я не знал, что являюсь владельцем такой ценности, что если кто-то прочтет в моей голове об этом, это сразу заявка на смертный приговор. Следовательно, в первую очередь надо учить ментальную магию, чтобы уметь защищать мысли от менталистов. Так, стоп, вначале надо убедиться, что это настоящий философский камень, а не пустышка. Выйдя из выручай комнаты, я заказал ритуальную алхимическую печать для создания эликсира жизни. На всякий случай взвесил камень на аптекарских весах для зельеварения, которые ношу с собой в сумке. В один из кругов поместил бутылку с водой, в другой философский камень. В результате опыта у меня на руках оказалась вместо воды бутылка со светящейся золотистым светом жидкостью, и появился нервный тик. Настоящий, он настоящий. Похоже, что теперь мне снова придется пересмотреть график обучения. Углубленное изучение рун сменить на менталистику, а точнее, раздел защиты сознания, окклюменцию. Конечно, эликсир надо еще испытать, но уверен, что он окажется действующим, поскольку по всем параметрам подходит под описание конечного продукта, которое было дано к ритуалу. Взвесив философский камень, получил тот же результат, что и до ритуала. То есть на создание эликсира не затрачивается физический вес, но что-то же должно затрачиваться, ведь не может быть так, что он будет работать до бесконечности. Так что от создания золота постараюсь удержаться. Внимательно осмотрев философский камень, я понял, почему он имеет подобный бесформенный вид. Вероятнее всего это небольшой кусочек, который был отколот от камушка размером раз этот в 20 больше. В итоге из-за знания об обладании подобной ценностью я стал нервным и подозрительным, а большую часть свободного от занятий времени уделил изучению окклюменции. К началу марта с огромным трудом смог выстроить первый окклюментный щит, который сигнализирует о вторжении в разум менталиста. В таком случае мне остается только одно – подать вторгшемуся в мою голову волшебнику бесполезные воспоминания, отвлекая от тайн. Вообще, благодаря окклюменции удалось успокоиться, и только сейчас прекратил сильно нервничать. Я начал более трезво мыслить, чем после шока от новости о свалившемся на голову богатстве и ключу к бессмертию, и в голову закралась идея, что я уперся в метаморфизм. Конечно, это очень полезная область магии, но ведь наверняка волшебники уже сталкивались с проблемой маленького детородного органа, соответственно, должны быть разные пути решения этой проблемы. Самым логичным было бы сделать зелье, но эта наука столь обширна, что самому искать можно долго. Даже если найду нужный рецепт, не факт, что сварю нормальное зелье сразу, то есть проще обратиться к профессионалу, как за советом, так и с заказом. А ближайший профессионал у нас кто? Конечно, профессор зельеварения, Северус Снейп. Завершив подобным умозаключением мысленную цепочку, я направил стопы в подземелье к кабинету Снейпа. Постучался в дверь. «Войдите», — раздался из-за двери приглушенный голос Снейпа. «Добрый вечер, профессор Снейп», — говорю, заходя в кабинет. Северус Снейп сидел за столом, заваленным пергаментами, видимо, он проверял домашние работы. «Адамс», — Снейп удивленно вскинул брови, — «что вас привело ко мне?» «Профессор, я пришел к вам с личным вопросом». «Адамс, у вас есть свой декан, к ней обращайтесь с вопросами личного характера», — заявил Снейп. «И все же, профессор Снейп, полагаю, что ответ на этот вопрос лежит именно в вашей профессиональной компетенции». «Ладно», — Снейп тяжело вздохнул. «Что там у вас за вопрос, мистер Адамс? Скажите, существует ли зелье для увеличения члена?» «О, Мерлин». Снейп простонал и закатил глаза. «Адамс, вы что, давно на отработках не были?» — сурово вопросил он. «Могу устроить». «Профессор Снейп, вы посмотрите на меня. Я карлик. Если вы не в курсе, то скажу, у карликов все маленькое, кроме головы. Для меня это животрепещущий вопрос. К маленькому росту я привык, а вот привыкнуть к маленькому детородному органу невозможно. Это порождает комплексы». «Почему вы пришли с этой проблемой ко мне?» — спросил Снейп. «С чего вы решили, что мне это будет интересно?» «Вам это и не должно быть интересным, ведь это не ваша проблема. А к кому еще мне было идти? К профессору МакГонагаллу? Так ведь трансфигурация – это временное решение. Профессор Флитвик наверняка знает, как с подобной проблемой бороться, но скорее всего он воспримет такой вопрос как издевательский и накажет меня, а ответа так и не добьюсь. Мастер зельеварения, как я считаю, самая подходящая кандидатура, чтобы знать ответ на вопрос, существует какое-либо зелье или нет». «Такое зелье существует», — ответил Снейп после недолгого размышления, — «но оно требует индивидуальных расчетов и является запрещенным, поскольку в качестве одного из компонентов надо использовать кровь волшебника, для которого зелье варится». «Я удовлетворил ваш интерес, мистер Адамс?» «Почти. Скорее, вы его распалили». «Я таки извиняюсь, профессор Снейп, но, быть может, вы сделаете на заказ это зелье для меня?» «Разумеется, не бесплатно». «Адамс, вы хоть знаете, сколько стоит такое зелье?» — с долей сарказма спросил Снейп. «Нет, но, надеюсь, вы озвучите ценник». «1500 галеонов». заявил Снейп и с насмешкой посмотрел на меня. У меня в голове стали щелкать костяшками виртуальные счеты. Итак, 400 галеонов у меня остались от сделки с Уизли, еще 1400 получу в апреле с продажи отреставрированной одежды. Итого 1800 галеонов. Деньги большие, но даже не придется залезать в продажу акций или недвижимости, так что могу себе позволить. Хорошо, полторы, так полторы. Я могу дать предоплату 400, а остальное после пасхальных каникул. Заключим магический контракт. С ней под удивление вскочил с кресла, оперся о стол руками и уставился на меня суровым взглядом. «Мистер Адамс, позвольте поинтересоваться, откуда у вас такие деньги?» Прищурившись, словно целится из оружия, спросил преподаватель. «Бизнес, сэр. Волшебники не знают реальную цену вещам. Я набрал старого тряпья, которое в мире обычных людей называется антикварной одеждой, восстановил вещи и продал втридорога маглам. Раньше выращивал травы в личной теплице, но этот вариант бизнеса не понравился, слишком много усилий надо приложить. В общем, кручусь, как белка в колесе. И что, вы смогли заработать на продаже одежды и выращивании трав такие большие деньги?» Удивленно спросил Снейп. «А что делать? Жить захочешь, не так раскорячишься. Я же понимаю, что бесплатно никто не почешется. Так что, профессор Снейп, вы сварите зелье? Адамс, вы что, не слышали?» Снейп вскинул вверх правую бровь. «Это противозаконно. За такое зелье светит до 3 лет с кабана. Сэр, ну что вы, в самом деле, говорите со мной, как с маленьким. Я прекрасно все слышал, не глухой. Но срок в Азкабане грозит, если кто-то об этом узнает. А как об этом станет известно, если мы заключим магический контракт? Укажем все честь по чести, и пункта неразглашения обеими сторонами, и пункта неиспользования моей крови в иных целях, кроме приготовления зелья с последующим уничтожением остатков. Не зря же зелье стоит аж 1500 галеонов. Интересно, откуда вам известно о магических контрактах?» Спросил Снейп. «Прочитал в библиотеке. Крайне полезная информация. Адамс, исчезните с глаз моих!» — рявкнул Снейп. «Профессор Снейп, ну пожалуйста, прошу вас, сделайте зелье. Где я еще найду мастера зельеварения? А сам, если и выучусь до нужного уровня, то 10 лет пройдет, а пипирку нормальную хочется здесь и сейчас. -10 баллов спуффендуя», — заявил Снейп. «Адамс, проваливай отсюда. Профессор, неужели вам не нужны деньги? Я же знаю, что эксперименты в зельеварении стоят невероятно дорого, а информация дальше нас двоих не уйдет. Да все так по контрактам работают. И ничего, как-то Аврорат не особо спешит пересажать всех волшебников. Адамс, вы от меня отстанете? Или жаждете заработать отработки до конца года?» — спросил Снейп. «Отработки ничто в сравнении с членом нормального размера. Вы хоть представляете, как тяжело быть карликом, да еще при этом с маленьким? Мистер Адамс, вы невыносимы», — констатировал Снейп. Он задумался, оглядел меня с головы до ног. «Вы хоть понимаете, что в мире магов существует легилименция и некоторые волшебники могут посмотреть вашу память? В таком случае они выяснят ваши секреты, и на вас падет откат от контракта. Я изучаю окклюменцию». «Даже так?» – удивленно произнес Снейп. «И на каком вы уровне?» «Пока только научился ставить сигнальный барьер от проникновения в разум, и немного упорядочил сознание». «Удивительно много для вашего возраста», – сказал преподаватель. «Для занятия окклюменцией требуется высокая степень сосредоточенности, что у подростков редко встречается. Вы позволите проверить ваши щиты? Если это позволит нам заключить сделку, то пожалуйста». Снейп извлек из кобуры волшебную палочку, наставил на меня и произнес: «Легилименс». Я сразу почувствовал проникновение за сигнальный окклюментный барьер чужого сознания. Сразу же пришлось пресечь попытку Снейпа добраться до ценных воспоминаний. Я ему подбросил воспоминания о том, как тренируюсь в варке зелий в прихватизированном кабинете. Но просмотрев это воспоминание, Снейп попытался пойти дальше. Пришлось подложить еще одно воспоминание о том, как в кафе подцапался с усатым толстяком. Потом скормил Снейпу еще парочку бесполезных воспоминаний. После 5-й попытки Снейп покинул мое сознание. После сеанса легилименции у меня жутко раскалывалась голова. Судя по виду Снейпа, ему тоже пришлось нелегко. «Адамс, скажите, вы специально мне скармливали эти воспоминания?» — спросил Снейп. «Да, сэр. Последнее воспоминание меня добило. Как можно сидеть и 10 минут глядеть на спаривание двух котов?» — спросил Снейп. «Но, сэр, ведь это удивительно, Два кота, а не кот с кошкой, спариваются друг с другом. Я хотел досмотреть весь процесс, дождавшись развязки, поменяются ли они местами, и будет ли пассивный кот потом активным. К тому же, как показал практический опыт, подсовывание легилименту именно подобных воспоминаний больше всего порождает у вторгшегося в сознание волшебника желание покинуть разум. «Что же, думаю, что возьмусь за ваш заказ, Адамс», — резюмировал Снейп. «Мы заключили магический контракт, я внес задаток в размере 400 галеонов и сцедил в пробирку кровь из пальца». Глава 17. На 8 марта я решил сделать подарок Сивилле Трелани. Подарок выбирал из имеющихся в наличии вещей. Так в качестве подарка была собрана подборка книг о приключениях Конана Варвара и батарея бутылок настоек на самогоне. 7 марта через каталог в Косом переулке заказал букет цветов. Когда во вторник 8 марта прилетели совы с почтой, то ко мне направились сразу две птицы. Одна принесла газету «Ежедневный пророк», а вторая заказанный букет цветов, обернутый упаковочной бумагой. Но любой неглупый человек в очертаниях предмета смог бы угадать букет, особенно девушки. «Гарри, тебе кто-то прислал цветы?» – удивленно спросила Ханна Аббат. «А то, я настолько популярен, что некоторые девушки даже присылают цветы. Многие хотят познать любовь карлика, ведь мы лучшие любовники. Но пусть имя девушки останется в секрете». Девочка смутилась и поспешила ретироваться, но этот короткий диалог не остался без внимания окружающих. Многие девушки постарше с нашего факультета с интересом стали присматриваться ко мне. После ужина я умудрился ускользнуть от внимания окружающих и пробрался в Северную башню. Привычно постучался в люк, ведущий в класс прорицаний. Трелани открыла люк сразу же, словно ожидала моего прихода. «Мой мальчик, знамения подсказали, что ты сегодня навестишь меня», — таинственным голосом произнесла Трелани. «Здравствуй, Сивилла». Она скинула вниз веревочную лестницу и дождалась, пока я поднимусь наверх. «Будем играть в домино?» — спросила Трелани. «Кстати, я заварила чай, присаживайся». Она приглашающе указала на ближайший столик, на котором стоял чайник и пара чашек. «Дорогая Сивилла, поздравляю тебя с Международным женским днем. Желаю оставаться всегда такой же прекрасной и загадочной. Позволь тебе вручить небольшие презенты». Вручаю девушке букет цветов, который она с трепетом взяла в руки. Затем выставляю на стол батарею флаконов с настойками и напоследок выкладываю стопку развлекательной литературы. «Я знаю, что тебе часто бывает скучно и одиноко, поэтому надеюсь, что хорошие художественные книги помогут скрасить хотя бы часть скучных вечеров. Спасибо тебе, мой хороший», — искренне поблагодарила меня Трелани и крепко обняла. При разнице в росте около 40 сантиметров, моя голова уткнулась прямо между груди и стала играть в моторную лодку. Это когда кладешь голову девушки на грудь и начинаешь двигать ею, издавая при этом звуки, похожие на звук работы мотора катера, а руки бессознательно ухватили девушку за филейную часть и крепко сжали ягодицы. Мои руки и губы словно зажили своей жизнью и стали делать все, чтобы распалить в девушке желание. Мы оба потеряли головы от нахлынувшего возбуждения. Дальше начался форменный разврат. Не буду повествовать о том, что мы с Сивиллой вытворяли прямо на столе. Скажу лишь о том, что было после. Трезво соображать я смог только спустя некоторое время. Обведя взглядом помещение, оценил картину происшествия. Мы оба обнаженные и мокрые от выступившего пота, лежали на столе, за которым дети пьют чай и занимаются гаданием. Наша одежда была разбросана по всему помещению, словно ее разметало ураганом. Во взгляде Трелани зарождалась паника от случившегося только что. Она осмотрела меня и себя, заметила, что мы оба голые, и запаниковала еще больше. «О, Мерлин!» — воскликнула девушка. «Что же мы наделали? Ты же ученик, а я преподаватель. В первый раз, что ли?» — флегматично заметил я. «Но ты же маленький», — сказала девушка и тут же смутилась. «Нет-нет, мой мальчик, я не имела в виду твой рост. Он-то меня вполне устраивает. А вот твой возраст. Любви все возрасты покорны. Ты красивая и молодая, к тому же незамужняя, я тоже не дурен собой, холост и точно не стар. Я суперстар. В общем, не вижу проблем и препятствий на пути нашей любви. Тем более, я не собираюсь предавать огласке нашу связь, так что не переживай, у тебя не должно быть проблем». Трелани соскользнула со стола и, стеснительно прикрыв руками грудь и пах, стала осматривать помещение, выискивая свои вещи. Я сел на край стола и оценил высоту, как довольно приличную. То, что для обычного человека каких-то 80 сантиметров, Для меня целых 80 сантиметров, огромная пропасть. Даже непонятно, как я сюда забрался. Сивилла, окликаю девушку, которая нашла нижнее белье и поспешно его на себя натягивала. Она оглянулась и вопросительно посмотрела на меня. «Сними меня отсюда». Девушка подошла, взяла меня за подмышки и помогла опуститься вниз. После чего громко захохотала, забыв о своем полуногом теле. «Да-да-да, я просто мачо, который не может самостоятельно спуститься со стола». Трелани захохотала еще громче, не удержалась на ногах и с грохотом села на стул, обхватив руками живот и сотрясаясь от хохота. «Это еще ничего, вот мы летом гостили у маминой кузины, а у нее маленький ребенок. Я люблю детей, но родственникам пришлось сделать с домом ужасные вещи. Они всюду установили детские барьеры». «Детские барьеры?» – спросила Трелани, немного успокоившись и прекратив смеяться. «Что это? Нафиг детские барьеры? Я ненавижу их. Это такие сетки у маглов с маленькими детьми, которыми перегораживают дверные проемы в комнаты, в которые ребенку нежелательно заходить. В общем, на входе в эти комнаты устанавливают детские барьеры, и ребенок не может туда зайти». «Отлично. Только карлики, блин, тоже не могут зайти в эту комнату». Трелани захихикала. «Да, эта штука работает. Детский барьер мешал мне в ночных налетах на холодильник в поисках еды. А представляешь, настолько такая преграда станет серьезным препятствием к занятию сексом с молодой мамочкой. Представь, приезжаю я такой красивой к девушке, допустим, к тебе домой. Ты высокая, сделала шаг и все, уже по ту сторону. А я застряну на другой стороне, словно иностранец без документов на границе. Кильпасаа, порки. Думаешь, после этого будет до секса? Ни одна женщина не захочет со мной спать, если увидит, как я, ухватившись за верхний край сетки, пытаюсь через нее перелезть, но ничего не выходит. Представляешь, ты оборачиваешься, а там я, протягиваю вверх руки и говорю: «Поднимай». «Ха-ха-ха-ха», засмеялась Трелани. У девушки от смеха выступили слезы. Она положила голову на сложенные руки и стала сотрясаться от хохота. Никто еще не поднимал своего кавалера со словами: «Кто меня сегодня хорошо отжарит? Ты меня сегодня отжаришь». «О, да, для добивания останется только», фыркая, «подуть карлику в пупок». Трелани стала смеяться по новому кругу. Отсмеявшись и одевшись, мы сели за стол пить чай. Сивилла изредка бросала на меня загадочные взгляды и широко улыбалась. «А что такое Международный женский день?» – спросила девушка, прервав неловкое молчание. «Это магловский праздник, который празднуют в основном в России, но отчего-то русские величают его международным. В этот день принято превозносить девушек, дарить им цветы и подарки. У русских есть еще день, в который девушки чествуют мужчин, его празднуют 23 февраля. То есть, ты поздравил меня с русским магловским праздником?» – удивленно спросила Трелани. «Откуда ты так много знаешь о России? Я бывал в этой стране, знаю русский язык и знаком с их традициями. А вообще, праздник был всего лишь поводом, чтобы увидеть тебя. Последнее время я был слишком загружен учебой, и мы виделись в этом году всего лишь раз. Я соскучился по нашему общению, соскучился по тебе, мой мальчик», – сказала Трелани, пряча глаза. «Мне очень приятно твое общество. Я всегда рада видеть тебя, но…» Девушка ненадолго замолкла, пытаясь подобрать слова. «Понимаешь, я преподаватель. В Хогвартсе очень серьезно порицаются связи, вроде той, что между нами была недавно. Если об этом станет известно, то меня выгонят с работы. Пойми, я ничего не умею делать, и волшебница из меня не самая лучшая, поэтому должность преподавателя прорицаний очень важна для меня. Если бы ты был хотя бы совершеннолетним, тогда все было бы проще, но это школа магии. О нашей связи могут узнать разными путями: призраки, говорящие портреты, любопытные студенты». «Сивилла, я все понимаю. Что ты предлагаешь? Не встречаться? Мы и так редко видимся, а мне с тобой интересно, можно поговорить на разные темы, на которые с детьми не пообщаешься. С тобой интересно проводить время. Я не знаю, как так вышло, что мы оказались вместе», — смущенно сказала Трелани. «Ты же знаешь, я была замужем, но недолго, поэтому не особо искушенная в отношениях с мужчиной, а с тобой чувствую себя молодой и желанной. Но мне завтра исполняется 31 год, а тебе всего 13, это целая пропасть». «Точно, у тебя же завтра день рождения». «Видимо, я немного поспешил с празднованием». «Ну что ты», — отмахнулась девушка. «Считай, что уже поздравил меня с днем рождения». «Нет-нет, 8 марта, это одно, а день рождения – совершенно иное. «Гарри, мне тяжело это говорить, но прошу, не компрометируй меня», – сказала Трелани. «То есть, к тебе не стоит заходить в гости даже чтобы поиграть в настольные игры?» Сивилла стыдливо опустила взгляд. «Ну почему же», – сказала она, – «иногда можешь заглядывать ко мне в гости, но только чтобы попить чай, поговорить и поиграть в игры». Мы еще немного посидели и поговорили на разные темы. Я покидал девушку в прекрасном расположении духа, все же это был мой первый секс в молодом теле. Несмотря на небольшие размеры дружка, я не ударил в грязь лицом. Все же опыт прошлой жизни не пропьешь, и размер не всегда имеет значение. Но я все равно с нетерпением ожидаю апреля, когда смогу расплатиться со Снейпом и получить свое зелье, которое будет готовиться как раз месяц. Вернувшись в общежитие, стал размышлять над подарком для Трелани на день рождения. Я, как и многие мужчины, имею ужасную память на даты дней рождения и частенько забываю о праздниках. Это пришло со мной еще из прошлой жизни, и никакая окклюменция не помогла улучшить память на знаменательные даты. Вполне естественно, что о дне рождения Сивиллы я забыл. Надо будет завести блокнот и записать, кого и когда поздравлять. Заказать подарок по почте уже не успеваю, поэтому остается только то, что можно достать в Хогвартсе, или то, что можно сделать своими руками. Итак, что я умею? Например, могу зачаровать расширенное пространство. А что если сделать сумку с расширением в стиле хиппи, который нравится Сивилле? Думаю, такой подарок подойдет. Только из чего делать сумку? Я зарылся в свои вещи и извлек оттуда старые джинсы. Джинсы порезал, получившиеся обрезки ткани склеил в единое полотно. Затем сделал выкройку и при помощи заклинания вечного приклеивания сделал джинсовую сумку-почтальонку. Получившаяся сумка была неброская и вряд ли понравилась бы любой девушке, хотя я бы с такой ходил без проблем. Следующим этапом наложил заклинание незримого расширения, тем самым доведя объем сумки примерно до 15 кубометров. Это, кстати, сказало мне о том, что со времен охоты на единорога моя сила серьезно возросла. Дальше пришлось думать о том, как украсить сумку. Поскольку ни бисера, ничего похожего у меня не имеется, то это стало проблемой. Перебирая в уме имеющиеся в наличии предметы, я вспомнил о патронах. Достав бумажную упаковку патронов калибра 7,62 мм, я приложил их в разных местах сумки, посмотрел, как все смотрится со стороны. Оказалось, что вышло даже очень оригинально, только это уже какая-то адская смесь стиля хиппи с милитари. Пришлось извлечь из патронов порох, чтобы не произошло случайной детонации. Без заклинаний этот процесс был бы довольно сложен, но при помощи чар удалось без проблем извлечь пули и вставить их обратно в гильзы после изъятия пороха и капсюля. Патроны приклеил заклинанием вечного приклеивания в разных местах сумки и чарами покрасил гильзы в разные яркие цвета – розовый, салатовый, оранжевый, голубой. Сумка получилась сюрреалистичная. Проснувшись рано утром, я накидал нехитрое поздравительное письмо. «Дорогая Сивилла, от всего сердца поздравляю тебя с этим замечательным праздником, с днем рождения. Оставайся такой же красивой, веселой и милой. Я точно знаю, что второй такой же прекрасной девушки, как ты, невозможно найти. Желаю тебе всего наилучшего. Живи счастливо и всегда оставайся собой. Га». Поднявшись на башню, где обитают почтовые совы, я отправил послание вместе с подарком Сивилле Трелани. После этого меня поглотила школьная рутина, я вновь ушел с головой в занятия, налегая на окклюменцию и с нетерпением дожидаясь пасхальных каникул. На пасхальные каникулы я ехал, находясь в приподнятом настроении и предвкушая приличный куш. На вокзале между платформами 9 и 10 возле выхода с платформы 9 меня встретил отец. Поскольку поезд прибывает вечером, то на рынок идти не было смысла. Проснувшись рано утром, я сразу же налетел на отца. «Привет, пап, отвезешь меня на рынок Камдем?» «Здравствуй, сынок», — сказал отец. «Зачем тебе надо на рынок? Я продал там старые мантии, но у продавца не было денег, мы подписали договор, по которому деньги мне должны заплатить сейчас». «Хорошо, у меня сегодня выходной, почему бы не съездить в Камдем? И в кого ты у нас такой шустрый?» — удивленно вопросил отец. «Кстати, папа, тут недавно выяснилось, что у меня в предках отметились чистокровные волшебники, по меньшей мере, блэки. Но все поговаривают о неких Адамсах, волшебном роде потомственных некромантов. Мы случайно им не родня?» «Ох, сынок», — отец тяжело вздохнул. «Я не хотел поднимать эту тему. Видишь ли, мой отец, Паксли Адамс был родом из семьи волшебников, но не имел волшебного дара. Его семья, мягко говоря, была довольно специфической. «Мой отец, твой дед, рассказывал мне как-то о доме, в котором он вырос. Я думал, что он все это выдумывает. В качестве дворецкого, зомби, в качестве прислуги, живая рука, почти все развлечения смертельно опасные. Его бабушка постоянно варила какие-то зелья, кузен его отца вообще нагулен от йети и жутко волосат, а его мать обожала свою оранжерею с хищными растениями, которые кормила телятиной. Повторюсь, когда отец рассказывал об этом, мне казалось, что он выдумывает, поэтому воспринимал все как страшную сказку. Сам я не волшебник и о магах в полной мере узнал только когда к нам заявилась та шотландская стерва из школы волшебства. В общем, когда твой дед, Паксли Адамс, подрос, его отправили учиться в Кембридж, но документы у него были оформлены на Адамса с одной буквой «Д». Там в колледже он познакомился с твоей бабушкой, они поженились. А когда мне исполнилось 20 лет, и я женился на твоей матери, мой отец с мамой переехали в США. С тех пор мы с родителями почти перестали поддерживать контакт, в лучшем случае переписываемся раз в несколько лет. Я не писал им о том, что ты волшебник, наверное, и не стоит об этом писать. Первое, о чем меня спросили в российском посольстве, являетесь ли вы родственником семьи потомственных некромантов Адамсов. Полагаю, если бы я ответил «да», то вряд ли получил бы визу. Как много узнаешь о своей семье? Стоит покопаться в шкафу, и оттуда такие скелеты полезут, что мама не горюй. Мы дошли до магазина, в котором я оставил на продажу вещи. Отец остался снаружи, разглядывая на уличном прилавке привлекшие его внимание побрякушки из автомобильной тематики. Я зашел внутрь магазина. За стойкой стояла та же девушка, с которой мы договаривались, кроме нее в помещении никого не было. Я повернул на двери табличку с открыто на закрыто, чтобы никто не беспокоил во время получения денег. «Добрый день, мадам, я пришел за деньгами». У девушки подозрительно забегали глаза. «За деньгами? О чем это вы?» Изображая ничего не знающую дурочку, сказала девушка. «Мальчик, я тебя впервые вижу. Мадам, у нас с вами заключен договор, по которому вы берете на реализацию товар и обязуетесь до 3 апреля заплатить 7000 фунтов. Не знаю, о каком договоре идет речь», наглым тоном заявила девушка. «Вот этот договор, издалека показываю свой экземпляр договора. Дай посмотреть». Девушка настойчиво и нагло потянулась к бумаге, перегибаясь через стойку. «Мадам, у вас есть свой экземпляр, изучайте его. Этот мне еще пригодится в суде, если вы не выплатите указанную в договоре сумму». «Мальчик, что ты несешь?» – возмущенно заявила девушка. «У тебя договор с какой-то фирмой Пласт Трейд, а мой магазин называется Одежда Сэнди. Ты мошенник, иди отсюда, или я вызову полицию». С каждой фразой, сказанной девушкой, во мне поднималась волна гнева. «Какая-то дамочка хочет меня кинуть на приличные деньги. Нет, это же надо, я с ней честно веду бизнес, а она вот так в наглую меня ставит раком и имеет по полной программе. Да даже наркоторговцы честно расплатились, хотя там была гораздо большая сумма наличности. Мадам, в этом помещении точно есть мошенник, но это не я. Если не хотите работать честно и договариваться по-хорошему, то придется перейти к крайним мерам». «Ты мне угрожаешь?» – радостно заявила девушка. «Ну, все, теперь я точно вызову полицию, Деза. Направляю заклинание дезориентации из перстня в девушку, причем я сильно разозлился и приложился всей силы, отчего глаза продавщицы собрались в кучку и ее стало шатать, как сильно пьяную. Отдай мне все имеющиеся наличные деньги». «Отдать все деньги», безэмоциональным голосом, словно зомби, произнесла продавщица, после чего, шатаясь, как матрос во время сильного шторма, пошла в подсобку. Девушка вернулась через пару минут, удерживая несколько толстых пачек денег, которые положила на стойку. Я пересчитал наличность, оказалось, что там 23 тысячи фунтов. Вначале в душе шевельнулись остатки совести, внутренний голос предложил взять только свое и на этом успокоиться. Но злость, которую разожгла во мне девица, требовала наказать нахалку, посмевшую посягнуть на святое, на мои деньги. Злость взяла верх над совестью, и я решил прикарманить всю наличность. «Принеси свой экземпляр договора». «Не могу», — ответила девушка. «Почему?» «Я его сожгла, потому что хотела обмануть карлика и не заплатить ему», — сказала продавщица. Она не поняла, что только что этой фразой окончательно добила остатки совести, и я убрал всю наличность в сумку. Откуда такие деньги? Я продавала вещи, принесенные тобой, заторможенно ответила девушка. Некоторые вещи были антикварными и стоили намного дороже, чем если бы я за них заплатила. Достаю незарегистрированную волшебную палочку. Обливейт, накладываю на девушку заклинание, ты забудешь обо всем, начиная с прошлого Рождества. После этого счел, что этого будет достаточно для заметания следов. Когда я покидал магазин, девушка продолжала стоять за стойкой, слегка покачивалась и смотрела в одну точку. Табличку закрыто не стал поворачивать обратно, чтобы до того, как девушка придет в себя после ментальных заклинаний, ее никто не беспокоил. «Ну как?» – спросил отец, отвлекаясь от прилавка. «Нормально, поехали домой, я устал». Дома я достал бутылку с эликсиром жизни, полученным при помощи магической печати и философского камня. «Папа, смотри, ставлю бутылку с эликсиром на стол. Это запрещенное и очень ценное волшебное средство, способное прибавить здоровье и продлить жизнь. Сразу оговорюсь, я не могу сказать, как его добыл и вообще об этом никому не стоит знать». «Запрещенное?» – переспросил отец. «Да, запрещенное, именно потому, что дарует отменное здоровье, если его употреблять регулярно. Я не знаю дозировки, но вы с мамой попробуйте выпить по половине стопочки, подождите пару дней. Если негативных последствий не будет, то попробуйте по стопке, если все будет хорошо, то можете дальше пить. Вообще, как и лекарства, зелья лучше принимать малыми дозами, чтобы лучше усвоились и были меньшие последствия для организма. Лучше раз в неделю по рюмочке грамм по 50. И что, это средство сделает нас молодыми и здоровыми?» — спросил отец. «Не знаю, должно. По крайней мере, здоровье должно поправиться. Но вещь не испробованная, так что аккуратней с этим, не злоупотребляйте». «Удивительно, откуда у тебя это?» — спросил отец. «Не думаю, что даже у волшебников такие вещи продаются в аптеке». «Папа, я просил тебя не спрашивать об этом. В мире волшебников есть магические клятвы, за нарушение которых на мага накладывается серьезное проклятие, вплоть до смертельного. Поэтому если маг говорит, что о чем-то он не может говорить, значит, он действительно не может. Именно поэтому волшебники, при том, что имеют такие вещи, как сыворотка правды и умение читать мысли, на суде подобными инструментами не пользуются. Все маги опутаны множеством магических контрактов и не могут говорить о многих вещах. Если маг под действием сыворотки правды разгласит информацию, которую не должен был говорить, то получит проклятие, возможно, не одно». «Какие интересные подробности», — произнес отец. «Ладно, на будущее учту. Но ты смотри, не влезай в опасные дела. Может быть, мне все же написать отцу? Его родня тебя бы могла подучить волшебным штукам». «Наверное. Давай пока не будем спешить. Я собираюсь учиться в Хогвартсе обязательные 5 лет, поэтому с родней можно будет связаться в 96-м году, ближе к окончанию школы». В тот же день мама с папой выпили по половине рюмочки эликсира. Эффект был сразу виден невооруженным взглядом. У них улучшился цвет кожи, слегка разгладились морщины, стал более здоровый вид. Это окончательно меня убедило в том, что мне в руки действительно попал философский камень. Я метался, размышляя над вопросом: оставить камень дома, где-то спрятать или продолжать носить с собой. Все варианты были опасными. В доме его могут похитить воры, и вообще многое может случиться. У меня же его могут найти маги, если попадусь на чем-то незаконном. Но когда камешек со мной, то как-то спокойнее на душе. Если спрятать, то ведь кто-то может случайно найти. С другой стороны, когда ношу с собой такую ценность, то постоянно волнуюсь и приходится успокаиваться при помощи оклюменции. В итоге длительных метаний решил оставить все как есть и продолжать носить камень с собой.